Волхов выглядел лет на 50. Был лыс, бороду имел узкую и куцую, и, несмотря на холод, носил длинную суконную рубаху на голое тело. Но, во всяком случае, ребра и бедра его костлявого тела явственно выпирали наружу. «Это Палель балует», — вышел в сени Олег. «Нужно как-то порчу эту с женщин со всех снять. Вот только я таких наговоров не знаю». «Значит, есть все же молодец», — указал на него пальцем Волхов. «Да не мой он, шуренок», — отмахнулась Захарка. «Тут Снежанка бродяжку подобрала». «Бродяжку с мешком золота и морком приворотным». «Я же не приворотилась, щеранок!» Захарка поймала лицо Волхова в ладони. «Я что, ты ревнуешь?» «Правильно вас сжечь решили». «Щеранок, ну ты же их разгонишь». «Порчу надо с женщин снять», — повторил Середин. «Тогда все само рассосется». «Такая порча вожжами с первого раза снимается», — мрачно просветил его Седовлас. «Но вот мужики жен беглых тебе точно не забудут». «Да я же ни одной даже не коснулся». «Ладно, сидите», — хмуро потер нос Волхов. «Авось отболтаю, и нос отсюда не высовывать». «Он у меня умница, он смердов ухмурит». Знахарка вернулась в горницу, облеченно вздохнула и потянулась к мешкам племянницы. «Ну, чего там напокупали?» «Да нет там ничего толком», — махнул рукой Олег. «Немножко сластей, немного тряпок, немного денег». «Целый день ходили и ничего не...» Знахарка подняла голову и всплеснула руками. «Племяшка, какая же ты красивая! О, боги, эта шуба, наверное, рублей 5 стоит!» Середин приподнял мешок, тут же уронил его обратно на пол. Тяжело звякнуло серебро. 5 рублей — это пустяк. Я обещал Снежане приданое, оно ваше. Теперь мне хорошо бы унести отсюда ноги, туда, где нет ни одной женщины. Никогда не думал, что Палель может быть столь опасен. «Но в этом мире женщины есть везде», — злорадно ухмыльнулась знахарка. «Разве токмо ты уйдешь в лес за великие болота, выроешь берлогу и никогда из нее не вылезешь? Но коли женишься на моей племяннице, я сделаю для тебя такой сильный амулет, что все бабы на версту вокруг будут разбегаться от тебя прочь. Ради Снежаны я уж постараюсь, можешь не сомневаться». «Ничего, я знаю место, где сила Палеля не так уж и велика», — сказал Олег. «И знаю женщину, шутить с которой он не рискнет». «Синий атлас, светится, что серебро». Женщина, которая во время разговора не переставала разбирать мешки, достала трес ткани. «Это я себе сарафан сшить хотела, тетя Зорь», — торопливо подскочила девушка, — «чтобы сапогам и шубе в один цвет совпадало, а тебе зеленый малиновый купила, и шелк, и полотно. Мы сможем перешить себе всю одежду». «Да», — стала доставать ткани женщина. «А еще я купила ленты, тетя Зорь. Я ведь могу теперь вплести ленту в косу, я теперь на выданье». — «Полагаю, деточка...» — женщина заглянула в мешок. — «Полагаю, теперь и без моего сундука ты знатная невеста выходишь». В дом больше никто не ломился, но Олег предпочитал не рисковать и наружу не выглядывать. Он пытался вспомнить хоть один заговор, оберегающий от женской благосклонности, и не мог вспомнить ничего. Обычно мужчины стремились к прямо противоположному. Наконец в дверь постучали. «Заряна, выходите». «Ага, вот и Седовлас». Олег вышел вместе со знахаркой и невольно схватился за саблю. На утоптанной, широко вокруг дома площадке стояли два десятка ратников с копьями и щитами, за ними несколько мужиков. Зато не было женщин, сейчас они пугали ведуна куда сильнее воинов. «Князь призывает вас на суд», — торжественно провозгласил Волхв. «Только он, и никто иной, имеет право решать в сих землях, кого карать, а кого миловать». Похоже, щуренок заполучил воинов, надавив на самолюбие здешнего правителя. Дружинники разогнали толпу, но теперь за эту помощь придется платить. — Ладно, пошли, не стал спорить ведун. — Покончим с этим, и я завтра же унесу отсюда ноги. Тронный зал пермского князя находился на верхнем этаже его дворца, под самой кровлей. Хотя, возможно, это был пиршественный зал или еще какой, на время освобожденный и украшенный одним единственным креслом, покрытым вычурной резьбой. Главное, здесь вмещалось больше 300 людей, и княжеских ратников, и горожан. Суд должен быть прилюдным и справедливым, и получить общее одобрение. Властитель города произвел на Олега хорошее впечатление. Мужчина лет 40, в меховом плаще, черноволосый, скуластый, с короткой острой бородкой. Наборный пояс. Широкий меч, кожаная куртка с позолоченными пластинами на груди, скорее декоративными, чем защитными. В таком возрасте мужи уже набираются опыта и не совершают глупостей, не поддаются страху и эмоциям. Стража зашла за трон, выстроилась там полукругом. Олега и женщин Волхв отвел к наружной стене, вблизи поражающей своей монументальностью. Середин даже примерно не мог себе представить, как такие громадные бревна удалось поднять на подобную высоту. «Подойдите ближе», — подманил всех четверых князь. «Ответь мне, женщина, как и откуда в твоем доме взялся этот мужчина?» «Он пришел в наш город, княже, и попросил ночлега». «Когда он пришел, женщина?» 20 дней назад, княже». «Откуда?» «Я не спрашивала, княже». «Теперь ты, девица, ты знаешь, когда появился в городе тот муж, и откуда он пришел?» «Я не спрашивала, княже. Он попросил истопить баню, чтобы попариться, и я...» «Достаточно». Скинул руку князь. «Я спрошу у него самого. Итак, гость, поведай нам, кто ты таков, откуда держишь путь, куда направляешься и когда пришел в наш город?» «Меня зовут Олегом, но чаще меня называют просто ведуном. Я иду с верховья в Печоры, направляюсь к городу Бьярмов, Холмогоры. Надеюсь, поклониться тамошнему золотому идолу. Восстановился в городе 20 дней назад, заболел и очень благодарен женщинам, что они приютили меня и вылечили». «На чем ты пришел?» «Пешком?» — не очень понял вопрос Олег. «Пешком? По снегу?» По залу прокатился смешок. Ведун прикусил губу. Князь был прав. Зимой через здешние сугробы ни на чем, кроме лыж, не проберешься. Но если он скажет о лыжах, их попросят показать. Олег кашлянул, попробовал сказать правду. «Мне помогли перенестись боги». «Боги!» — улыбнулся князь. «Если тебя перемещали боги, почему они не доставили тебя прямо в город Бьярмов? Почему оставились здесь?» Горожане и ратники снова захмыкали. «У меня был чудодейственный плащ, который боги забрали у меня здесь, в Перми». «У тебя был колдовской плащ, которого нет», — согласно кивнул князь без тени усмешки. «Пускай. Поведай нам, откуда ты родом?» «Из Великого Новгорода». «Подробнее. В этом зале много купцов, гостивших в господине Великом Новгороде по торговым делам. Они, несомненно, вспомнят о местах, о которых ты расскажешь». Олег прикусил губу. Ему больше уже не нравилась многоопытность князя. «Ты не можешь рассказать о месте своего рождения», — утвердительно кивнул князь. «Ты не можешь сказать, как добрался до Перми. И тебя никто не видел на пути в наш город. Или кто-то сомневается в бдительности наших дозоров, оберегающих город и стерегущих подступы к нему?» — повысил голос правитель. «И ты, полагаю, не сможешь рассказать нам, откуда у тебя все то богатство, которым ты поразил сегодня наших купцов, волхвов и смердов?» Ведун вздохнул. Он мог бы, конечно, рассказать правду, но кто поверит? А если врать, легко запутаться и опять оказаться посмешищем. Здешний князь, увы, отнюдь не дурак. — Что же? — хлопнул ладонями по подлокотникам правитель Перми. — Мы узнали все, чего желали. Теперь слушай меня, женщина. Ты обвиняешься в том, что, обезумев от нищеты и голода, отдалась черному колдовству, разъедающему души и губящему рассудок. По твоему наущению, нежить из царства мрака создала плотский морок, навевающий на людей безумие, разрушающий покой и благополучие, отнимающий у детей их матерей и жен у мужей наших. Ты привела морок в город, и он попытался похитить всех наших женщин, увести их в дикие леса, в царство мрака и холода. Только случайность разрушила колдовские чары. Мужья успели поднять тревогу и позвать волхва слишком быстро, и морок не успел забрать добычу с собой. В награду за сие предательство ты получила от морока золото, богатство в уплату за женщин моего княжества. Что ты можешь сказать в свое оправдание? — Это неправда, — упала на колени знахарка. — Это просто путник, обычный воин. Мы вылечили его, и в благодарность он захотел оставить нам все свое богатство. — Ратник, никогда не рождавшийся, никогда не приходивший, никем не виданный и поселившийся у нищей прачки, обладая несметным богатством? Князь откинулся на спинку кресла. Кто-нибудь в этом зале верит в ее слова? И опять среди ратников и горожан пробежал смешок. Я могу подтвердить, что это не морок, а простой смертный, — выступил вперед волхв. — Ты полагаешь, никому неведомо о твоих шалостях Заряна и Седвлас? — приподнял подбородок князь. — Ступай в святилище, волхв. Сегодня твои слова не заслуживают доверия. — Но, княже! — Довольно, — скинул ладонь князь. — Ты уйдешь сам? Или мне отдать приказ страже? — Княже! Стража! Несколько дружинников подошли к волхву, подхватили под руки, потащили к дверям. — Княже, я могу доказать, что я не морок, — поклонился правителю ведун. — Увы, нежить, но твои слова заслуживают еще меньшего доверия, нежели несчастного волхва, — покачал головой князь. — Не нужно верить мне. Я прошел долгий путь, и на Руси меня знают множество людей, от самого князя русского до простых ремесленников из Углича. Найдется много людей, которые согласятся приехать сюда и подтвердить мою смертную сущность. Женщины моего города обезумели, морок. Я не могу ждать так долго. Сегодня же ты и породившие тебя ведьмы будут преданы огню. После вашей смерти чары утратят силу и развеются. Нет, нет, смилуйся, княже! Завыли женщины на коленях, подползая к трону. Мы не виноваты, мы ничего не делали. Так вам и надо сжечь, туда вам и дорога, гнусные ведьмы. Покатился по залу злорадный шепоток мужчин. Будете знать, сдохните. Олег их отлично понимал. Когда жена открыто посылает тебя куда подальше и кидается на другого, кому угодно захочется убивать. — Ты так спокоен, морок, — удивился князь. — Похоже, ты даже не успел ощутить вкус жизни. — Я пытаюсь найти ошибку в твоих рассуждениях, княже, — пожал плечами Олег. И не вижу ни одной. Я не в силах назвать место своего рождения. Не могу объяснить, как пришел в город, и никогда не смогу объяснить, почему так богат. Мое появление совпало с безумием женщин города. Столько странностей одновременно. Разумеется, это не было совпадением, но женщины невиновны. Они просто приютили усталого путника. Да и у меня нет никакого злого умысла. Я не коснулся ни одной из этих женщин, ни одна из них не опозорена. Они стали жертвой порчи, и если ее отвести, все жены и девицы с радостью вернутся в свои семьи. — Ты умело пытаешься спасти свою жизнь, морок, — кивнул князь. Но именно поэтому твои слова не заслуживают доверия. Чары должны быть разрушены как можно быстрее. Вы будете сожжены немедленно. Тогда, княже, я должен просить у тебя прощения за некоторую задержку, — поклонился Олег и обнажил клинки. Сперва вам придется меня убить. Какая утонченная вежливость! — усмехнулся правитель Перми. — Я восхищен. — Что же, сожжение мертвых тел разрушит чары так же надежно, как и казнь живых чародеек. Не станем приумножать количество страданий на нашей земле без особой нужды. Князь поднял руку, резко махнул вперед. — Убейте их. — Довольно. Вперед протолкалась, опираясь на посох, сгорбленно старуха врубище. «Это еще кто?» — князь повысил голос. «Кто пустил сюда эту каргу?» «Я сказала, довольно!» Рявкнула старуха так, что у всех заложила уши. Она резко распрямилась, разводя руки. Обрывки истлевшей мешковины разлетелись, открывая взором золотую броню. Богиня вскинула копье, ударила ротовищем об пол. Дворец вздрогнул от раската грома. Вместе удара черным цветком разбежались по полу в стороны извилистые обугленные полосы. Люди шарахнулись, ударились в стены, прижались к ним. Магура же в переливчатой кольчуге и островерхом шлеме с рассыпанными по плечам волосами, ростом превосходя всех чуть не вдвое, встала рядом со Снежаной. «Довольно. Эта девица находится под моим покровительством. Я прислала своего слугу, дабы тот даровал ей приданое, достойное моего имени. Не ведаю, что за глупый шутник наслал на Пермь помешательство в час его прихода, но он будет найден и наказан. Великая и непобедимая Магура, дщерь Перунова!» Ведун спрятал оружие и опустился на колено, склонил голову. «Мое почтение, богиня!» Все воины в зале торопливо последовали его примеру. «Наше почтение, великой непобедимой Магуре!» Простые горожане и вовсе упали на колени, ткнувшись лбами в пол. Князь Пермский после краткого колебания тоже спустился с трона и преклонил колено. «Мое почтение, богиня!» «Я даровала девице сей именем Снежана свое покровительство и хорошие приданые». Медленно прошла по залу небесная воительница. «Теперь я ищу для нее достойного мужа. Кто из вас, воины, готов составить ее счастье и получить мое покровительство в сражениях и походах?» Она остановилась. «Пусть вперед выйдут те, кто еще не обзавелся женой!» Дружинники зашевелились, десятка-полтора поднялись с колена, выступили под взор грозной перуницы. «Кто из вас желает обрести мое покровительство? Все?» Магура повернула голову к прачке. «Снежана, выбирай, кто тебе по душе!» Олег взглянул в горящие глаза девушки и понял, что несчастный горшечник Рыкун уже начисто выветрился из ее памяти. «Дозволь слово молвить, богиня!» — поднял голову князь. «Покровительство воину — это покровительство воину. Покровительство князю — это покровительство дружине и всему городу. Мой младший сын, Годислав, сейчас на охоте, но через 2 дня вернется. Он уже достаточно возмужал, чтобы привести в дом невесту. Весь город знает Снежану. Она трудолюбива, добра и скромна, и красива. Стараниями нашего гостя ее красота стала особенно яркой. Полагаю, она станет прекрасной княгиней». «Электрическая сила!» — пробормотал себе под нос ведун. «Вот это поворот!» «Ты знаешь моего сына, Снежана?» — повернулся к прачке князь. «Да, княже!» — потупила взор девушка. «Княжич — прекрасный отрок, но, может быть, его сердце уже занято?» «Об этом лучше спросить его самого через 2 дня». «Да будет так», — решила Магура. «А ты?» — наконечник копья лег ведуну на плечо и с силой уперся в шею острой боковой гранью. «Тебе поручаю заботиться о сей девице до того часа, пока не передашь ее в руки достойному супругу». «Слушаю и повинуюсь, непобедимая», — склонил голову Олег. По залу прокатился гром, пахнуло едкой грозовой свежестью, и богиня исчезла. Утром в святилище произошло чудо. Крохотный идол перуницы Магуры за ночь вырос в несколько раз, сравнявшись размерами с Трояном и Похвистом, и заняв место справа от главных богов и чуть впереди. На шее богини, тем не менее, осталось подаренное снежанное ожерелье. Губы темнели от крови, а просторную подставку, сплетенную из ивовых ветвей, заполняли цукаты, пряники и курага. Ведун подозревал, что чудо свершили седовласы и сотоварищи. Остальные же горожане вроде и вовсе ничего не заметили, восприняв появление нового идола как нечто само собой разумеющееся. И с рассвета несли к нему все новые подарки и угощения, кланялись, молились и просили милостей. 2 дня ушли у знахарки и девушки на пошив новой рубахи и сарафана с рукавами. Пышного, атласного, с шелковым воротом и белыми вставками на груди и обшлагов. Серьги, колье с самоцветами, широкие браслеты, песочные кольца и сверкающие изумрудами обруч, тяжелая коса, украшенная драгоценной заколкой и вплетенной в хвост лентой. Новое одеяние настолько преобразило вчерашнюю прачку, что ведун и сам невольно стал относиться к ней с куда большим почтением, отвешивая поклоны вместо прежних, обыденных кивков, приглашая в путь, а не зовя, поддерживая под локоть, а не подхватывая за него. Когда утром третьего дня он доставил свою подопечную во дворец, стража кланялась гости, еще даже не узнавая. У князя заметно отвисла челюсть, а у княгини еще суровый взгляд, и на лице заиграла улыбка. Она поняла, что принимать придется не обласканную перуницей заморашку, а настоящую княжну. У княжича брови уползли на лоб. Безо всякого понукания он сбежал по лестнице навстречу Снежане, взял ее руку и почтительно поцеловал кончики пальцев. «Как же я раньше тебя не видел, красная девица! В одном вроде городе живем!» «Да я больше за городом, княже!» Зардевшись, потупила взор девушка, высвободила локоть из ладони Середина и подала руку младшему княжичу. Свадьбу назначили через седмицу. Что еще делать снежной зимой русскому человеку, как не пировать и веселиться? Ракитов куст ради такого случая очистили от снега, украсили лентами и костяными амулетами в виде маленьких носатых человечков, а дорожку присыпали чистым речным песком, добытым ради такого случая из проруби. Праздничные столы были накрыты и на улице, и наверху, в пиршественном зале, а сгорбленную старуху с клюкой пермяки встретили восторженными криками и забросали цветными ленточками. Разумеется, когда Магура распрямилась в этот раз, ни гром, ни золотые доспехи уже никого не напугали. Воительница опустила наконечник на плечо княжича и торжественно объявила: «Тебя награждаю, воин, всей чистой, скромной и прекрасной девой. Береги и лелей ее, и она родит тебе могучих сыновей и красивых дочек. С тобой отныне прибудет мое покровительство в битвах и походах. Вот, прими мой дар». Богиня бросила на стол широкий наборный пояс из медных пластин, украшенных разноцветной эмалью и янтарными глазками. «По сему поясу тебя и потомков твоих отныне отличать стану. Будь достоин моих милостей». «Благодарю тебя, могучая Магура!» Поднявшись, склонился княжич. «Клянусь небом, я оправдаю твое доверие». «Слава богине! Слава великой Магуре! Люба перунице!» Вскинули ковши и кубки гости. «Славься во веки веков, властительница молний!» Молодожены вскоре удалились в опочивальню, а свадьба продолжала гулять и веселиться. И первый день, и второй, и третий. Так что на четвертый Пермь, считай, вымерла. Город стоял тихий и холодный, с пустыми улицами, закрытыми лавками, поднятым мостом. Народ после долгого отдыха отлеживался и отпивался, медленно приходя в себя. Святилище тоже было пусто. За ночь сюда намело снега, но прибрать его никто не озаботился. Волхвы тоже люди и тоже нуждались в передышке. И потому при каждом шаге из-под ног доносилось громкое похрустывание. «Благодарю тебя, Магура!» Остановившись перед истуканом перуницы, поклонился Олег. «Ты спасла мне жизнь, когда я уже ни на что не надеялся». «Почему ты думаешь, что я спасала тебя?» — раздался голос за его спиной. Ведун вздрогнул, но оборачиваться не стал. «Тогда кого?» — спросил он. «Разве ты не слышал, смертный? Я приняла под свое покровительство деву». «А чем же она заслужила такую честь?» — повернулся ведун. «Она стала первой смертной, которая поклонилась мне, принесла дары, попросила помощи». В этот раз перуница выглядела так же, как и во время их первой встречи. Обычный рост, не особо яркие доспехи, шлем с жестяными крылышками. «Твои приключения, ведун, вызывают интерес у многих богов. Смертный выступил против могучей богини. Любопытно, чем кончится. Но любопытно, и все. Тратят на тебя время и силы только некоторые». «Интересно, кто?» «Полель пошутил и умчался. Стрибогу гоняться за тобой уже наскучило. Мыслю, ныне токмо отец и Ярила помнят о твоем существовании». «Мне ждать их в гости?» «Нет, смертный. Они хотят уничтожить золотого идола Бьярмов, чтобы ты не смог испросить помощи у их духа-покровителя. Перун убедил нескольких нурманских вождей выступить в поход на Двину, и аккурат сейчас они штурмуют Холмогоры». «Электрическая сила! А мне теперь самое меньшее месяца два туда добираться. На лошадях через сугробы не пробиться, придется на лыжах топать. А без накатанной лыжни по снегу особо не разгонишься. Там уже весна, половодье, распутится. Так что, может, даже не два месяца, а все четыре получится». «Да, на лыжах по воде особо не разгонишься», — согласилась Магура. «Смотри», — указал в середину святилища Олег. «Для перемяков ты уже выше самого Перуна числишься. Если так и дальше пойдет, через год-другой ты займешь в их сердцах место самого Велеса. Именно тебе будут приносить требы, в честь тебя проводить празднества, тебе возносить молитвы. Тебе станут поклоняться, отдавать свою любовь и открывать души. Душевные силы смертных станут перетекать в тебя, и ты станешь намного, намного сильнее, нежели сейчас». «Твоя речь звучит как искушение, смертный». «Я ведун, Магура. Меня не очень тревожат дела богов, но заботит благополучие людей. Покровительство перуницы пойдет Перми на пользу». «Смертный искушает богиню», — рассмеялась небесная воительница. «Напрасно стараешься. Что я могу? Метать молнии и помогать князю в бою? Война случается нечасто. Много ли выйдет пользы от такого покровительства?» «Ты можешь очень многое, Магура», — покачал головой Олег. «Предупреждать о ненастье, натягивать дожди в засуху, поднимать тревогу при появлении врага, творить те многие мелочи, что ничуть не тяготят богов, но недоступны смертным. И, само собой, вставать в битве рядом с князем, защищая его и спасая от глупой погибели». «Поклонение смертных приятно», — задумчиво согласилась воительница. «И ты обещала свою поддержку Снежане, а теперь еще и ее мужу». «Я помню». «Твоя слава в Перми ныне высока, Магура, а может упрочиться еще больше». «Ты о чем, смертный?» «Ты объявила меня своим слугой, богиня. Я пришел из ниоткуда, чтобы даровать богатое приданое твоей подопечной. Будет красиво, если после ее замужества я исчезну так же таинственно, как появился». Перуница расхохоталась, покачала головой. «Хитрец!» — ведун пожал плечами. «Пытаюсь воспользоваться любым шансом». «Что же, будь по-твоему смертный. Сбирайся. Я дарую тебе твой шанс». Большой пир. Хорошо быть богиней. Магура привлекла ведуна к себе, запахнула плащ, раскрыла, и Олег понял, что находится в незнакомом городе, именно в городе, а не крепости. Улица тянулась в обе стороны дальше, чем на сотню сажений. Здесь густо пахло гарью, слышался звон мечей и крики ярости, под самые ноги тянулись широкие кровавые полосы. «Прощай, смертный!» — отступила от него перуница. «Я ухожу, не желаю ссориться из-за тебя с отцом». Она запахнула плащ, закружилась и исчезла. «Отлично!» Олег посмотрел налево, направо, пусто. Однако шум сечи раздавался где-то совсем рядом. Ведун быстрым шагом пошел вдоль улицы, увидел лежащую колоду, запихал мешок с вещами под нее, перешел на бег, на перекрестке повернул вправо. Там в конце переулка рубились. Два человека в толстых кожаных куртках пятились, прикрываясь щитами. На них напирала троица в шлемах с длинными топорами. Прежде чем ведун добежал, один топорник упал, и мечники, приободрившись, выдавили двух других за поворот. «Плохо, что форму носить еще не придумали», — буркнул себе под нос Середин. «Поди тут разбери, кто из них кто и за кого». Однако за переулком все стало ясно и понятно. В длинной крепостной стене зиял обугленный проем, уходящий наружу вниз. Перед ним выстроилась плотная цепь воинов со щитами. На защитников пролома напирала такая же плотная линия щитов. В воздухе мелькали мечи и топоры, задние ряды пытались колоть вперед копьями. Атакующие явно одолевали, нижние ряды медленно отжимали защитников, ближний к середину край строя начал рассыпаться. Воины дрались, почитай, уже по одному. Упал еще один воин, топорники ринулись вперед. «Поберегись!» — Олег рубанул саблей одного, косарем ткнул другого, подскочил ближе, сходу ударил второго ногой в пах, повернулся к первому, отдергивая саблю выше под лезвие топора, понизу уколол ножом, тут же с разворота рубанул второго, пока тот не успел прийти в себя от боли. Двинулся дальше. «Сюда! Я здесь!» Крайние нурманы повернули навстречу, тоже раздвигаясь в строй по одному. Олег налетел на крайнего, ударив всем весом в щит, вынудил попятиться и присел, поворачиваясь. Меч соседнего воина прошелестел над головой, а вот сабля вонзилась нурману острием в бедро. Ведун отскочил, парировал косарем меч второго врага, поднял саблю над головой. Нурман ожидаемо вскинул щит. Ведун быстро опустил клинок, вогнав в ступню, снова ударил всем весом в щит. Раненый враг упал на спину. Олег пробежал вперед прямо по нему. «Поберегись!» Атакующие, поняв, что им за спины вот-вот прорвется враг, быстро попятились, и строй загнулся, смялся. Спасая спины, они шарахнулись назад, уже все вместе, скучились в проломе, побежали вниз, прикрываясь щитами от летящих вслед копий. «Трусы! Бабы! Жалкие крысы!» — восторженно кричали им вслед защитники города. Некоторые даже спускались в пролом следом, делали неприличные жесты и, подобрав свои копья, возвращались. «Слушай меня!» — громко закричал упитанный чернобородый старикан в кольчуге. «Разбирайте дегтярную избу, тащите бревна сюда!» Горожане быстро принялись за дело. Ворвавшись во двор напротив пролома, раскидали кровлю дома, спихнули вниз стропила, затем стали скатывать бревна сруба. Внизу их принимали другие холмогорцы, оттаскивали к пролому, внахлёст связывали между собой, наращивая в длину, подтаскивали к стене, накидывали на пролом. Нурманцы, спохватившись, стали забрасывать работников стрелами, пока ни в кого не попали. В ответ на стены поднялись местные воины, тоже принялись пускать стрелы, отгоняя чужаков. Горожане же, перекрыв пролом, стянули длинные бревна поперечинами, тут же набросали второй настил из бревен, лежащих уже поперек, подперли укрепление несколькими бревнами. Напряжение стало потихоньку спадать. Холмогорцы рассаживались у стены на бревна и комья земли, утирали пот, приходили в себя. «Ну, все, братья, отдохнули, хватит!» — опять подал голос окольчуженный старик. «У вечных соберите, отнесите к святилищу. Норманов раненых в детинец волоките, в нижний амбар. Так, а ты откуда взялся?» «Тебе нужно знать, откуда я взялся или нужен мой меч?» — спросил в ответ Середин. «У тебя есть броня, меч и мастерство?» — поджал губы старик. Вблизи борода у него казалась проседью. Ростом он уступал Середину почти на голову. Кольчуга была изрядно потрепана. Однако плечи широки, да и живот выпирал не меньше, нежели по первому впечатлению. — Если ты готов сражаться за мой город, мне все равно, откуда ты взялся. Как зовут моего нового воина? — Чаще всего меня зовут Ведуном, именем Олег. А кто мой новый повелитель? — Князь Горнат. Старшина народа Бьярнского, властитель холмогор, берга и стар города. Прижав кулак к груди, чуть склонил голову князь. «Какую плату ты хочешь за службу, ведун Олег?» «Я хочу поклониться духу золотого идола, покровителя Бьярмов, и получить у него ответ на очень важный для меня вопрос». «Ты просишь беседы с великим духом Бьярмов, и все?» — вскинул брови старик. «Это самонадеянно?» — Олег тоже приподнял брови. «Обычно воины просят золото и только золото. Но, коли тебе хватит беседы, — князь рассмеялся, — все бы мои дружинники обходились такой платой. Я бы уже повелевал миром. А что же, ты не знаешь города, здесь помочь не сможешь. Ступай на стену, проследи за нурманами до сумерек. Потом приходи к пиру». «Будет исполнено, княже», — поклонился Олег и отправился к лестнице.